Эти двери никогда не должны были находиться в закрытом положении. Официально имелась лишь одна причина, по которой тяжелые шлюзовые створки в стене, разделяющей два сектора, могли быть закрыты. Аварийное состояние, бедствие, великая беда, одним словом. То есть, если в одном из секторов произошла массовая разгерметизация, большой пожар, отравление воздуха, обнаружился очаг заразной болезни и требуется жесткий карантин. В таком случае вполне оправданы действия по обеспечению безопасности другого сектора. Но это официально, ибо в астероид-сити стихийным бедствием и постоянной угрозой считался крайний 12-й сектор, находящийся на постоянном карантинном положении. Глупо держать двери нараспашку, если твоими соседями являются вечно голодные изгои, преступники, уродливые мутанты, наркоманы, сумасшедшие и прочие никчемные существа, представляющие опасность. Но все же двойные двери между двумя секторами открывались довольно часто, не меньше пары раз в неделю, хотя делалось все, чтобы дверные механизмы работали как можно реже. Твердая и полностью негласная политика астероид-сити гласила следующее: пусть внешники варятся в своем собственном соку, пусть грызутся и умирают на своей территории, в темных грязных коридорах. Им нечего делать в более безопасном и защищенном от радиации 11-м секторе. Им там не место. Даже если они просто хотят прогуляться в другом секторе, им этого не позволят. Ни к чему. Стоит разрешить, и прокатится волна воровства и убийства. Милые детки тут же испортятся, начнут пить и принимать наркотики. Школы превратятся в рассадник преступности. Этому не бывать. Внешники должны оставаться на своей территории. И несмотря на всю чудовищность подобной политики, несмотря на всю ее безжалостность, все прочие сектора, кроме 12-го, тихо приветствовали ее. Внешнее кольцевое гетто всегда представляло угрозу для остальных. В сознании многих крайний сектор представлял собой этакую корку из грязи и гноя, налипшую на в целом крепкий и свежий фруктовый плод. Соответственным было и отношение к внешникам. Более того, существовал в корне безумный план, яро поддерживаемый особо фанатично настроенными жителями, заключающийся в том, чтобы полностью изолироваться от 12-го сектора, наглухо и навсегда перекрыть двери, отключить даже связь, но исправно поставлять им вслепую достаточное количество кислорода и питьевой воды, и лет на 5 полностью забыть про сектор номер 12, или на еще больший срок. За это время, если верить плану, чей текст легко можно найти во внутренней инфосети, 12-й сектор либо самоочистится от переполняющей его скверны, либо же вымрет полностью, лишенный подпитки лекарствами и продовольствием. Итог плана будет следующим. Либо уцелеют достойные, хотящие и умеющие работать, не принимающие наркотиков, при этом вымрут все прочие бесполезные и опасные трутни, либо же сектор полностью превратится в могильник, который надо будет капитально вычистить, а затем на освободившемся пространстве начать все с нуля. Был и еще более безумный план. Попросту на пару дней отключить приток кислорода и воды. Пусть умрут все. К чему жалеть наркоманов, воров, убийц, мутов и коллег, что ради выживания и глотка самогона продали собственные конечности и внутренние органы? Они не люди. Они безмозглые грязные твари, недостойные называться людьми. Пусть умрут. Хорошо, что все это оставалось лишь злобными фантазиями добропорядочных фанатиков, ратующих за полную изолированность от внешнего сектора. И потому смежные бронированные двери все же открывались пару раз за неделю, пропуская туда и обратно жидкий поток людей, большей частью облаченных в оранжевые комбинезоны, тех, кто работал по несколько дней в 11-м секторе, выполняя там самую грязную и тяжелую работу, живя в тесных клетушках служебных помещений, а затем возвращающихся домой. Они считали себя счастливчиками, и по меркам 12-го сектора были ими, теми, кто имел постоянную оплачиваемую работу. Они настоящие счастливчики. Этим днем серые створки не должны были открываться. Граница между двумя мирами не должна была быть нарушена. Но случилось неожиданное. Желтым светом полыхнули забранные частой сеткой лампы у потолка, дернулись на сервоприводах камеры наблюдения, с воем включившихся механизмов створки начали тяжело расходиться в стороны. На полу были прочерчены четкие границы. Для пропуска людей двери приоткрывались на 1.5 метра. Достаточно, чтобы пропустить одну группу туда и одну обратно. Для пропуска грузов открывались на 3 метра, иногда 4. Но уже очень долго створки не открывались во всю ширь коридора, на все 6 метров. А сейчас это произошло. Надрывно гудящие двери расползались все шире. Замерший посреди коридора грязный старик с тележкой подслеповато щурился, в шоке взирая на невиданное зрелище. Послышался дробный шум тяжелых шагов. Опомнившийся старик вздрогнул, поспешил убраться с дороги, но левая нога, оканчивающаяся неработающим и навеки застывшим дешевым протезом, подвела. Бродяга рухнул на пол. Дребезжащая тележка откатилась. Старик с перепуганным птичьим криком потянулся к ней, попытался встать. Шум ног приближался. Коридор ярко осветился, донеслись резкие властные голоса. Над распростертым на полу человеком нависла громадная широкоплечья тень. Инстинктивно скрутившись в клубок, старик сдавленно всхлипнул. «Простите! Простите!» Он понимал, что невольно закрыл дорогу тем, кому дорогу закрывать нельзя. Сейчас последует жуткий по силе удар, что отбросит его к стене, как грязную тряпку, и попутно отобьет те органы, что еще кое-как работают. Вот и все. Ведь это копы с 11-го сектора, и старик прекрасно знал, с какой жестокостью и презрением они относятся к внешникам. В прошлые годы ему случалось попадать под их удары, и он часто видел, как то же самое происходило с другими. Они безжалостны. Вот и все. Сейчас придет ослепляющая боль. На этот раз ему не выдержать. На его плечо удивительно мягко опустилась синяя защитная перчатка. Нависшее над ним лицо, скрытое за прозрачным щитком шлема, подплыло еще ближе. Хриплый голос с неумелой заботливостью произнес: «Вы упали, гражданин? Вставайте осторожней. Позвольте, я помогу вам, сэр». Старик, которого впервые в жизни назвали сэр, снизу вверх изумленно и неверяще взглянул на произнесшего эти слова, дернул безвольно отвисшей нижней челюстью, попытался что-то сказать. Сомкнувшиеся на его плечах чужие руки заботливо приподняли тощее дряхлое тело, утвердили на ногах. В его дрожащие пальцы втиснули ручку тележки, затем старика мягко оттеснили ближе к стене. Поднесший ладонь к шлему полицейский улыбнулся старику. Улыбнулся! Отдал ему честь! Отдал ему честь! После чего вся группа полицейских в защитном снаряжении продолжила свой путь дальше, наполняя коридоры грозным сильным эхом. Привалившийся к стене старик проводил удаляющихся копов взглядом, медленно сполз на пол и умер. Много испытавшее сердце не выдержало такого шока. Если бы старика ударили, он бы выдержал. Если бы оскорбили, он бы даже не заметил. Но улыбки и добрых слов его сердце не выдержало. Старик умер, в нелепой позе замерев на полу рядом с тележкой, набитой грязным тряпьем.